Новый ревизор. Похожий случай описал однажды Николай Васильевич Гоголь, прозаик, которого уже никто и никогда не сможет превзойти. И дело здесь не только в гениальности автора, а в том, что он умел обличать грех, не осуждая при этом самого человека. Впоследствии великая русская литература утратила это высоконравственное качество и насквозь пропиталась пагубным духом критицизма. Что уж говорить о нашем времени, когда осуждение превратилось в разменную монету человеческого общения. Вот я и думаю, как бы мне рассказать одну действительную историю и при этом сильно не нагрешить. Там ведь все люди реальные, узнаваемые. Пожуришь — осуждение, похвалишь — лесть. И так и эдак грех неукоснительный. Нет уж, придется кое о чем умолчать, а кое-что затуманить. Главный участник событий — батюшка. Из монашествующих. Для скрытности и затуманивания имя его не назовем, да и сан доподлинно именовать не будем, скажем, игумен или архимандрит. И вот во время грандиозного торжества, не упомню уже по какому случаю, этот самый батюшка оказывается рядом с очень большим деятелем всего нашего государства. Теперь такое случается иногда. Оба они люди вежливые, и потому завязывается между ними беседа, в которой этот архимандрит сообщает, вполне между прочим, что должен по церковным делам побывать в некоем отдаленном краю все еще бескрайнего отечества нашего, или игумен, а у большого деятеля в том краю какие-то свои интересы были, он и говорит, дескать, не могли бы вы и мою просьбочку заодно исполнить, встретиться с местными руководителями и посмотреть, каковы обстоятельства тамошнего существования. Деятеля понять можно. Ему захотелось свежего взгляда. А то чиновники норовят в таких поездках достичь высот отдохновения, а отчеты списывают с прошлогодних, которые в свой черед тоже списаны. Наш игумен или даже архимандрит, как человек высшей степени, обязательно отвечает, мол, отчего же не исполнить вашу просьбочку? Это посильно? И вот отправился батюшка в поездку по церковным делам. А когда завершил все необходимые, его на вертолете перенесли в город, где была назначена встреча. Выходит он на аэродромный бетон, ступает по ковровой дорожке, а впереди полукругом встречающие. Они, конечно, ожидали полномочного представителя, но не знали, кто он. И потому, когда игумен или архимандрит уже подошел, все заглядывали ему за спину. «Где же уполномоченный?» «Это я», — объяснил его высокопреподобие. Те поняли свою оплошность и протягивают руки, чтобы поздороваться, а он складывает им ладошки лодочкой, благословляет, да еще левой рукой пригибает высокоумные головы, чтобы к его деснице прикладывались. Тут самый главный человек этого края и говорит, что запланировано посещение форельных прудов, охотничьего хозяйства и базы отдыха местной администрации. Этот самый игумен или архимандрит пожимает плечами, мол, если вам надобно посетить какие-то заведения, занимайтесь. Они в растерянности. «А отужинать?» «Благодарствую», — отвечает. «С дороги можно». Прибывают в хоромы, приглашают гостя занять почетное место во главе стола. Он прочитал молитву, благословил ястие и питье, сел. Тут к нему приблизился человек, командовавший в крае известным учреждением, некогда серьезным и закрытым, а теперь после ряда разгромных реформ, почти утратившим былые достоинства. «Французский коньяк?» — склонившись над ухом, спросил генерал в штатском. «Не пью», — пояснил игумен или архимандрит. «И правильно», — согласился генерал. «Чего в нем хорошего? Самогон самогоном. Лучше водочки. Я и сам больше водку люблю». «Не пью», — повторил гость. «Понимаю», — снова согласился генерал. «Вино, крепленое или сухое, красное или белое?» «Вообще не пью», — взмолился уполномоченный. «Не понимаю», — промолвил генерал и обескураженно посмотрел на самого главного. Тот нервно махал рукой, мол, заканчивай с этим, переходи к следующему пункту. Генерал кивнул и продолжил оглашение протокола. «Как насчет баньки?» «Можно с дороги», — сказал батюшка. «А девочки?» — шепнул контрразведчик. «Есть блондинки, ноги от ушей, народ проверенный». Наш аскет пристально и с настороженностью, как на тяжко болящего, посмотрел на него. «Понимаю», — кивнул генерал, — «я и сам не люблю блондинок, одна видимость, а толку никакого». Но тут даже главному хозяину стало ясно, что разговор зашел совсем не туда. «Чем будем угощаться?» — громко спросил он через весь стол. Игумен или даже архимандрит оглядел жареных поросят, осетров и попросил свеколки. «Чего?» — не поверил своим ушам доблестный генерал. «Свеколки. Ну или капустки. Сегодня среда, постный день». Никто ничего не понял. Но через несколько минут, управившись с невесть, где добытой свеколкой, гость встал, извинился, прочитал благодарственную молитву и сказал: «Совещание завтра в 8 утра». «Не рано ли?» — робко поинтересовался главный, окидывая взором праздничный стол. «В самый раз», — твердо заключил игумен, или даже архимандрит. Собрались за полчаса до назначенного времени. Полномочного представителя еще не было. «Вечером мылся в бане», — доложил исполнительный генерал. «Потом прошел в номер, а утром исчез». «Куда исчез?» — прошептал главный. «Не знаю». Перед сном он так долго читал молитвы, что ребята на прослушке уснули. «Сейчас поднял по тревоге все управление, ищем». Главный схватился за сердце. Но тут отворилась дверь, и вошел уполномоченный. «Был на ранней литургии в соборе», — объяснил он. «Сколько сейчас времени?» 8:00, — отапортовал контрразведчик. «Я и думал, что к 8 закончится. Тогда начинаем». Вернувшись, он написал отчет для очень большого деятеля. Тот, говорят, остался доволен и даже оскорбел, что игумен этот или архимандрит трудится не в его ведомстве. Документ действительно вышел приудачнейшим. Батюшка давал мне почитать. Жизнь целого края там как на ладони. И разные полезные рекомендации даны, какие отрасли следует развивать, во что средства вкладывать. Конечно, про торжественную встречу ничего не написано. Все это он сам мне рассказал.